Глава 28. Дарси. «Ярмарка фей!» — прокричал кто-то за дверью моей комнаты, и я рассмеялась. Казалось, все в академии собирались сегодня на ярмарку, и я была переполнена волнением после того, как успешно прошла свое последнее испытание. Комендантский час был перенесен сегодня на 11, чтобы позволить студентам насладиться ярмаркой. Но, судя по сплетням в коридорах, это было еще и потому, что большинство преподавателей тоже хотели ее посетить. Мои волосы были наполовину заколоты серебряной заколкой, и я была одета в вязаное черное платье с колготками, длинными сапогами и кожаной курткой. Я не взяла с собой ничего, кроме атласа, ключей и небольшого количества наличных на проезд. Хотя технически задача была поговорить с Диего о его хитром дяде, это не означало, что у нас не будет отличной ночи. И кто знает, может быть, это его взбодрит. Он был в плохом настроении всю неделю, зная, что София собирается на ярмарку с Тайлером, но я была полна решимости отвлечь его от этого. И, может быть, прямо поговорить с ним о том, чтобы пригласить ее на свидание, вместо того, чтобы ходить вокруг да около. Тори собиралась с Калибом. И хотя я беспокоилась, что она проводит так много времени с одним из наследников, похоже, он хорошо обращался с ней, когда они были одни. Я не могла поверить, что он действительно заступился за нее перед Дариусом на днях. Это было не совсем извинение, но он, по крайней мере, прилагал некоторые усилия. И кроме того, Тори знала, как обращаться с мужчинами. Однажды я видела, как она вышвырнула байкера ростом 6,5 футов на обочину, потому что ей, цитирую, «надоело трахаться с парнем, у которого яйца были меньше, чем у нее». Это была Тор. И я чертовски сильно любила ее за это. Единственное, что бросало тень на мой вечер, так это тот факт, что между мной и Орионом все еще были разногласия. Я избегала его, чтобы сосредоточиться на испытаниях. Но все прошло слишком гладко. Он не писал мне, не подходил в коридорах. Даже не бросал взгляд в мою сторону всякий раз, когда я была близка к тому, чтобы столкнуться с ним. Я должна была получить извинения, но если не получила бы их, то должна была попытаться уйти от него. Независимо от того, насколько этот процесс будет отстойным. Хотя я чертовски уверена, что не собиралась позволять себе зацикливаться на этом сегодня вечером. Я заслужила немного повеселиться. Раздался стук в дверь, и я распахнула ее с лучезарной улыбкой. Диего был одет в элегантную белую рубашку, серый пиджак и джинсы. Он подстриг свои волосы так, что они были выбриты по бокам и стильно зачесаны назад. Мой рот приоткрылся, когда он криво мне улыбнулся. Он хорошо выглядел. Лучше, чем хорошо. Диего выглядел сексуально. Что за дерьмо? Что думаешь, Чика? Он провел рукой по своей новой прическе, и моя улыбка стала шире. «София будет кусать локти!» — поддразнила я, и он рассмеялся. «Наверное. Тогда пошли, мой экипаж ждет». Он протянул руку, и я рассмеялась, взяв ее, закрывая дверь и запирая ее, когда мы уходили. Я почувствовала, что его взгляд задержался на мне и с любопытством нахмурилась. «Что?» «Ты выглядишь, как Лалус де лас Эстрейес». «Что это значит?» — спросила я, чувствуя, как жар поднимается к моей шее. «Как звездный свет», — сказал он, и я отвела взгляд, махнув рукой, чтобы уклониться от комментария. Было неловко и приятно слышать это от друга, хотя иногда я чувствовала, что нравлюсь Диего больше, чем друг. Но я надеялась, что я ошибаюсь. Мы вышли из башни Эйр, где студенты двигались через кампус к парковке и автобусам-шаттлам. Ночное небо было ясным, а воздух свежим. Мое дыхание поднималось облаком от зимнего холода. Мы шли по территории Земли, и я чувствовала взгляды на спине, когда мы шли по тропинке. Я оглянулась через плечо, и мое сердце сжалось, когда я увидела Ориона, направляющегося к поясу астероидов. Он смотрел на меня долгую секунду. Его глаза вспыхнули, когда он заметил руку Диего, переплетенную с моей. Я сжала губы, отворачиваясь. Я не знала, почему он выглядел таким чертовски злым. «Ведь это он попросил меня раскопать компромат на дядю Диего». Мы забрали ржавую красную машину Диего, и она пыхтела по дороге, ведущей из кампуса, пока мое волнение росло, по мере того, как мы оставляли зодиак позади. Однажды я себя соберу. Я не буду водить консервную банку и никогда больше ни перед кем не буду отчитываться», — сказал Диего с огнем в глазах. «О, правда?» — спросила я с усмешкой, взглянув на него, когда его руки крепче сжали руль. Они напряглись, и я заметила на них настоящие мышцы. Он начал тренироваться? «Да. Мама звонила мне прошлой ночью», — признался он, и я подумала, не пришло ли время спросить о его дяде. «Она сказала, что гордится мной, Дарси. Она никогда этого не говорила, понимаешь? Если я завтра пройду час расплаты, она сказала, что приедет навестить меня». «Это здорово, Диего. Полагаю, твой дядя рассказал ей, как хорошо ты справился с воздушным испытанием. Он взглянул на меня». «Да ладно. Мы оба знаем, что я прошел это испытание за компанию. И я так благодарен за это. Но у меня хорошие оценки, и я становлюсь лучше в управлении воздухом, так что, думаю, он сказал ей это». Он пожал одним плечом, и у меня возникло ощущение, что он говорит не всю правду. Он казался немного встревоженным. Осторожно сказала я, не желая переходить границы. Черты Диего на мгновение исказились в мрачном выражении, которая говорила о страхе, но все исчезло так же быстро, как и появилось. Он... Я ждала, пока он найдет нужные слова, уверенная, что если буду давить слишком сильно, он вообще прекратит этот разговор. «Он ублюдок, вот кто!» Прорычал он, и свирепость его тона заставила мое сердце забиться немного сильнее. «О!» Я вздохнула. «Он оказывает давление на мою семью». «Заставляет их делать кое-что». «Что?» Я ахнула, и его плечи напряглись, когда он на меня взглянул. Какое-то ужасное воспоминание промелькнуло в его глазах, и он с трудом сглотнул. «Я не должен об этом говорить». «Я твой друг», — мягко сказала я. «Ты можешь рассказывать мне все, что угодно». Узел в моем животе напомнил, что я должна была передать эту информацию Ориону. Но неужели я действительно предала бы своего друга вот так? Я не знала, смогу ли. И было не похоже на то, что Орион заслуживал моей помощи прямо сейчас. Но тогда, если Алехандро замышлял что-то опасное, это могло бы привести к катастрофе, если бы я не передала то, что узнала. «Алехандро, эль дьябло!» — прошипел Диего. «Он использует мою мать. Свою родную сестру и моего отца для своей работы. Когда я был младше, они уходили на несколько дней вместе и оставляли меня дома с бабушкой». «В чем заключается его работа?» — спросила я. Диего потер подбородок, твердо глядя в окно. «Не знаю». Пробормотал он, и я была уверена, что он лжет. Его сжатая челюсть говорила о том, что этот разговор закончен, и я надеялась, что смогу вернуться к нему позже. Я откинулась на спинку сиденья, Диего вскоре включил радио, и наш разговор перешел на ярмарку. Прошло совсем немного времени, прежде чем мы остановились на окраине Туканы, на обширном поле, предназначенном для парковки. За ним ярмарка была освещена неоновыми огнями, и на моих губах появилась улыбка, когда меня охватило предвкушение. Я выпрыгнула из машины, покачиваясь на каблуках, пока ждала Диего, и мы присоединились к толпе, которая направлялась ко входу. Большое колесо обозрения и американские горки сверкали огнями за рядами киосков. И в моей груди зародилось настоящее предвкушение. Я никогда в жизни не была в парке развлечений. И мне всегда так нравилась идея аттракционов. Сегодня вечером я бы посетила их все. Я огляделась в поисках Тори, гадая, была ли она уже здесь. В толпе было много студентов и преподавателей, и я даже заметила Вошера впереди, поскрипывающего в своих кожаных штанах и красном свитере с высоким воротом. Его рука обнимала женщину с темными волосами, и мое сердце чуть не остановилось, когда я поняла, что это была директор Нова. Она засмеялась над чем-то, что он сказал, игриво хлопнув его по груди, и он ей ухмыльнулся. «Вы, должно быть, издеваетесь надо мной», — пробормотала я Диего, указывая на них. «Они вместе?» Неудивительно, что ему все сходит с рук в зодиаке. Мы направились к освещенной арке с надписью «Ярмарка фей Туканы», написанной загнутыми буквами поверх нее. Диего взял инициативу на себя, заплатив вступительный взнос за нас обоих, прежде чем я смогла произнести хоть слово отказа, а затем схватил меня за руку и потащил между первым рядом киосков. «Спасибо», — сказала я. «Напитки будут за мой счет». «Мне нравится угощать тебя», — сказал он, и напряженность в его взгляде заставила меня посмотреть в другую сторону. Мы направились мимо киосков, где продавали множество странной еды и безумно выглядящих напитков, которые искрились и пузырились. Там были сладости всех видов, от огромной сахарной ваты, которая меняла цвет каждые несколько секунд, до попкорна, что готовился на пару и был покрыт растопленным шоколадом, а также огромных ванн с мороженым всех вкусов, включая фейский Бейлис, ром и фейсон. Мы прошли мимо киоска с напитками, где продавали дымящиеся кружки горячего медового сидра, и я купила две для нас, передав одну Диего. На вкус он был похож на мечту, такой приятный и сладкий, с привкусом алкоголя, обжигающего до самого нутра и согревающего меня насквозь. Следующий ряд киосков, к которому мы подошли, представлял собой длинную очередь игр, и я поспешила к одному, где призом была четырехфутовая мягкая игрушка Пегаса. Его рот блестел, и каждая часть шерсти сияла, как звезды. «О-о-о!» — проворковала я. «Я его тебе выиграю», — сказал Диего, выпятив грудь и поставив кружку на стойку. В ее центре лежало длинноствольное красное ружье, прикованное цепью, чтобы никто не мог его украсть. В задней части стенда была единственная большая мишень, созданная магией, подвешенная в воздухе и медленно вращающаяся. Подозрительного вида парень за стойкой придвинулся ближе. «Хотите попробовать, мисси?» — спросил он. «Конечно!» — радостно сказала я. «Я сделаю это!» — настаивал Диего, передавая деньги, прежде чем я смогла это сделать. Я вздохнула, скрестив руки на груди и приготовившись к шоу, когда Диего поднял оружие. «Я просто должен попасть в эту цель?» — спросил он мужчину. «Вы должны попасть по ней 3 раза. У вас будет 30 секунд и неограниченное количество выстрелов», — подтвердил парень с озорным блеском в глазах. «Готовы?» Диего кивнул, и парень ухмыльнулся, отступая в сторону. Диего поднял ружье и выстрелил в огромную мишень. Взрыв красного света вырвался из него с мощной отдачей, которая заставила его отшатнуться от стойки. Пуля попала в бок, и удар озарился дождем искр, когда выстрел прошел мимо цели. Диего выругался, поднял оружие и выстрелил снова. На этот раз цель уменьшилась до размеров горошины, и Диего снова промахнулся. «Это невозможно!» — сказала я со смехом, но Диего выглядел смертельно серьезным, когда поднимал ружье. Он делал выстрел за выстрелом, мишень металась влево, вправо, вверх, вниз, становясь то огромной, то крошечной, вытянутой и круглой, как мяч, раскачиваясь повсюду. Диего не сделал ни одного попадания и в раздражении опустил ружье. «Подвинься». Глубокий голос заставил мое сердце забиться быстрее и превратиться в труху. Орион оттолкнул Диего в сторону, одетый в черную рубашку, джинсы и кожаную куртку, которая слишком хорошо на нем смотрелась. Позади него стояла Франческа. Она выглядела как Бонни для его Клайда, одетая в облегающее красное платье, которое подчеркивало ее изгибы, и длинный черный кожаный плащ, который кричал о статусности. Она наклонила голову, положив руку на руку Ориона. «Для меня?» — спросила она, и мне захотелось закричать. Орион не обратил на меня никакого внимания, обняв ее за талию и притянув к своему бедру. «Ты хочешь голубого Пегаса или серебряного?» Диего схватил меня за рукав, чтобы оттащить, но что-то удерживало меня. Моя челюсть сжалась, когда я наблюдала за ними. Они были так близко друг к другу, ее пальцы ласкали его, как будто они делали это 1000 раз. «Я думала, ты одинок, придурок!» «Голубого», — решила Франческа. «Мой любимый цвет». Он поцеловал ее в нос. «Поцеловал ее в чертов нос, говоря, как сильно он любит голубой цвет! Почему это было так больно?» Орион прижал конец ружья к плечу, смотря в прицел. Проныра за стойкой перезапустил игру, и мишень метнулась в бок. Выстрел. Он взорвался дождем разноцветных искр, когда Орион попал в цель. Мишень снова появилась в крошечной форме, носясь по кругу, как пчела. Орион переместил оружие так быстро, что я едва заметила это движение. Последовал еще один выстрел и сноп искр, когда он снова попал по цели. В третий раз я едва успела моргнуть. Он выиграл эту чертову игру. Парень снял одну из огромных голубых игрушек Пегаса с вешалки и передал ее Ориону, который отдал ее прямо Франческе. Мое сердце разлетелось в прах, когда он обнял ее за плечи и ушел. Вдвоем они выглядели как пара кинозвезд, когда направлялись к стойке с напитками. Я повернулась к Диего, нацепив на лицо болезненно яркую улыбку. «Давай кататься на всех аттракционах, пока нас не стошнит!» «Хорошо», — сказал он. И я схватила его за руку. Маленькая и горькая часть меня знала, что я делаю это, чтобы отомстить Ориону. Я презирала играть в игры, но не собиралась позволять ему размахивать Франческой передо мной и не кусаться в ответ. Это было унизительно. Я отбуксировала Диего на первые попавшиеся американские горки, которые оказались самыми большими, и повела его в первый ряд. Диего побелел как полотно, когда перекладина сомкнулась на наших талиях. Его рука изо всех сил сжала мою. Мы рванули с места так быстро, что из моего горла вырвался крик, и адреналин хлынул через меня, как лесной пожар. Не успела я опомниться, как поездка закончилась, и я хохотала во все горло, чувствуя себя уже в 1000 раз лучше. «Нахер Ориона! Он ясно выразился, с ним покончено! И я не позволю ему испортить мне вечер, даже если я вернусь домой позже и буду плакать в подушку, пока не задохнусь. Это проблемы на потом. А сейчас я собираюсь чертовски хорошо провести время». Мы встали в очередь на очередные американские горки, хотя Диего все еще выглядел немного бледным по сравнению с предыдущими. Я заметила Тайлера и Софию, выходящих из аттракциона, и помахала рукой, чтобы привлечь их внимание. Они нас не заметили, но я привлекла к ним внимание Диего, сразу же возненавидев себя за это, когда Тайлер схватил ее за талию и притянул к себе в страстном поцелуе. Я повернулась к Диего, чувствуя себя дерьмово из-за того, что помогла свести этих двоих. Особенно теперь, когда сама попробовала это на вкус. Его глаза были темными, но в ответ он обнял меня за талию и притянул ближе. И я позволила ему... Отчасти потому, что было холодно, и я не могла отказаться от объятий. А отчасти потому, что мне было очень больно. Кроме того, мы использовали друг друга. Он хотел Софию, а я Ориона. С таким же успехом можно было бы натянуть улыбку и притвориться, что нам на это наплевать. Я посмотрела на Диего, и в его глазах вспыхнуло пламя, как будто он действительно этого хотел. И я была настолько не готова... что когда он наклонил голову и прижался губами к моим, я просто замерла, полностью, совершенно застыла. Я что-то пролепетала, отступая назад, не зная, что сказать. Нравилась ли я ему? Или это было сделано для того, чтобы отомстить Софии? Даже если бы это и было так, он должен был спросить. Нас провели вперед, чтобы мы поднялись на американские горки, но мне вдруг расхотелось это делать. «Давай поедим», — быстро сказала я, поворачиваясь, и у меня чуть не случился инфаркт, когда я заметила Ориона возле киоска за очередью. Его глаза сверлили меня, а лицо было непроницаемой маской, но его взгляд сказал мне все, что нужно было знать. Он видел, как Диего меня поцеловал. Я протиснулась сквозь очередь. Моя кровь была слишком горячей, когда я проталкивалась наружу. Мне нужно было поговорить с Орионом всего на секунду, просто чтобы объяснить. Возможно, сейчас мы были в плохих отношениях, но я не хотела, чтобы это было так. «Дарси!» — крикнул Диего мне вслед. На моем пути было так много тел, что мне просто нужно было, чтобы все, черт возьми, шевелились. Воздух вырвался из моих ладоней, прокладывая путь к существованию, и люди в раздражении отшатнулись в сторону. Прямо к Ориону открылся путь, и боль оставила неизгладимый след в моем сердце. Он прижал Франческу к краю стойки киоска, запустив одну руку в ее волосы, а другой обняв за талию, и поцеловал. Она вцепилась в его куртку. Ее пальцы скользнули по его бороде, а язык проник в рот. Диего схватил меня за руку и повел прочь, даже не заметив Ориона. Потому что для него это ничего не значило. Это не было падением неба. Но мне казалось, что все звезды на небесах опускаются и врезаются в землю вокруг меня.